М. Борзых. Кодекс крови. Книга 10. Глава 1. Рев ярости вырвался из моей глотки и растворился в пении святош. Входящее в сердце копье рассвета — это явно последнее, что я должен был увидеть в этой жизни. Вот только пирамида в моей груди решила иначе. Еще во время песнопений легиона Альба она начала вести себя странно, перестав сжечься и делясь теплом и безопасностью. Это не то, чего подспудно ожидаешь от паразитической магии, выжигающей любую другую силу в будущих носителях. Но вариантов не было. Поэтому я сделал то, на что никогда не решился бы ни один адепт магии крови. Я решился на инициацию чуждой мне магии. Обычно при инициации любого мага происходит чудовищный выброс энергии, который позже будет учиться оперировать юный последователь. Я же был уже далеко не юным, и прекрасно осознавал, что инициация магии рассвета запросто может уничтожить во мне магию крови, сделав меня абсолютно беспомощным. Вот только если в свое время Трай регулярно балансировал на грани инициации и мог опасаться остаться пустышкой с самоуничтожившимися магическими способностями, то сейчас я имел в козырях сущность Эрго, что изначально была гораздо более приспособлена к использованию магии. Другими словами, посмотрев на сестру, что умудрилась примирить в себе две антагонистичные стихийные магии, я решился на тот же эксперимент. К слову, решился я с торчащим в груди копьем, но это ведь такие мелочи, правда? В этом мире сейчас находилось две женщины, за которых я так или иначе нес ответственность, поэтому подохнуть мне было никак нельзя. «Ох, мать великая кровь, прости, я все так же чту твои постулаты». Но мне жизненно необходимо расширить свой инструментарий. Отмазка, конечно, была так себе, но другой не было. И я перестал сопротивляться. Вспомнив собственное состояние при создании пирамидки, я постарался настроиться на тот же лад. Приказав крови не мешать магии рассвета, я внутренним взором наблюдал, как та по-хозяйски растекается по моему телу, изучая каждый его уголок. Благодать вела себя на удивление смирно, будто заново знакомясь со своим носителем. К энергоканалам с магией крови она не лезла, игнорируя конкурентку, но и не нападая. Копье начало таять и впитываться в тело, при этом я не чувствовал какой-либо боли или дискомфорта. И это с дырищей в груди размером с человеческую голову. Пирамидка внутри откликалась теплом, притягивая к себе однородную силу и аккумулируя внутри себя как макар. Это что, и есть инициация? А как же ломка? А как внутренняя борьба? А как же подчинение себе силы? Наоборот, я ощущал чувство удивительной наполненности и легкости. Тело распирало от количества впитываемой благодати, но мне было мало. Зрение изменилось. Теперь я видел словно через стекла очков. Стали зримыми нити подпитки боевого аркана. Оказавшись в центре огромной паутины, я без раздумий потянул силу к себе. Нити натянулись, но не сопротивлялись. Сила рассвета и так текла в моем направлении, потому ускорить ее ток не составило труда. Пирамидка потеплела в груди, одобряя мои действия. Я же, потеряв всякий страх, принялся тянуться от одной нити к другой, выдавая подобие музыки на энергетических линиях подпитки. Воины рассвета опускались на колени в полном опустошении, но я не мог прервать начатый процесс. Мое тело наливалось благодатью. Чешуя раскрывалась, подобно сосновой шишке, подсвечивая меня розовым светом. Земля под ногами задрожала, огорошены благодати, разбросанные по округе и смешанные с кровью, поднялись в воздух, устремляясь ко мне. Я магнитом притягивал всю силу в округе. Тело перестало ощущаться, будто и не было у меня границ. Я сливался с солнечным светом, растекался по долине, чувствовал холод шапок королийских гор и слышал хрустальный перезвон горных рек. Казалось, всего один толчок, и я взлечу в воздух на крыльях, купаясь в лучах магии рассвета. Благодать циркулировала внутри горячими потоками, концентрируясь где-то вдоль позвоночника. Пирамида горела пламенем у сердца, языками слизывая болезненные ощущения. Еще один глоток рассвета, и я перестану существовать, рассыпавшись росой и сливаясь с этим миром. «Ты хотел, чтобы я нес свет веры», — прошептал я, обращаясь к Альбу и не слыша собственного голоса. «И твоя мечта сбылась». Вспышка розового пламени ослепила меня. Интуитивно я попытался из него выбраться, оттолкнувшись хвостом, и оказался в воздухе. Послышался треск чешуи, и за моей спиной расправились два черных кожистых крыла. Я бросил взгляд на своего врага и вдруг понял, что или сейчас, или никогда. Шипастый хвост вошел в его горло с хрустом, ломая кадык и трахею. Тело главы Ордена Рассвета начало заваливаться на бок, но не успев коснуться, потрескавшейся земли растаяло розовым туманом. Почему-то пришло понимание, что убил я кого угодно, но не Альба Ирликийского. А если быть точнее, то, скорее всего, эта тварь научилась создавать нечто сродни копий или аватаров для собственной трусливой задницы. И только что я убил одного из них. Такое не прощают. Да и я понимал, что после всего не смогу уйти. Вопросы с Агафьей это не решит. Значит, меня ждала разрушенная обитель Великой Матери Крови. Однако и подстраховку никто не отменял. Вокруг стояли на коленях обессилевшие святоши, с ужасом взирая на меня. Но здесь и сейчас устраивать кровавую бойню я не мог и не хотел. Сейчас они уже не могли считаться врагами. Они были обычными людьми, из которых варварским способом выкачали всю силу, обеспечив магическое выгорание всему легиону разом. Не знаю, кем я считался в местной классификации святоши инквизиторов, но явно кем-то выше паладина. «Это начало войны. Если хотите ее пережить, уходите и больше не оказывайтесь у меня на пути. Второй раз я не пощажу». Резиденция Ордена Рассвета, Ирликия. Альп пришел в себя рывком и тут же схватился за горло. Понадобилось несколько минут, чтобы отдышаться и сообразить, что он все-таки выжил. Уже очень давно он не терял собственных переходников. Создание каждого нового требовало колоссальных затрат, а с последним он и вовсе прожил что-то около 2000 лет. Тем больнее было умирать в столь близкой оболочке. Встав из ложемента на алтаре, его святейшество попытался размять тело. А это не шутки после 2000 лет стазиса. Тело не слушалось, никак не получалось переключиться с управления оболочкой на реальность. Нервные окончания попросту буксовали, ища отклик в недавно погибшем теле аватара, по привычке игнорируя настоящее тело Альба. Оглядевшись, бывший архимаг рассмотрел в полумраке алтарного зала шприц с алхимическим коктейлем для активации процессов нервной системы в собственном теле. Дрожащие пальцы не с первого раза ухватились за оной и смогли снять защитный колпачок. Дальше был укол в бедро и состояние краткосрочной агонии. 10 секунд боли, и с алтарного камня спрыгнул уже вполне дееспособный маг, если не считать разложения в паху. На эту дрянь даже стазис не действовал. Вот и все, а ты боялась, даже юбка не помялась. Вспомнилась Альбу старая имперская присказка, на которой и повязали Тимуса. Правда, фактически его повязали на принцессе с задранными подъюбниками, но в памяти всего двора осталась именно присказка. Обернувшись к алтарю, Альб присмотрелся к плитам у основания. Что-то неуловимо изменилось, но что он пока не мог понять. Сам камень розоватого оттенка стал будто более насыщенного цвета, но при этом светился бледнее, чем помнилось Альбу при последнем пробуждении. Но ручаться в этом он не мог. Все же за 2000 лет эта глыба попросту могла покрыться пылью. Повинуясь мысленному приказу его святейшества, бытовая магия мигом привела в порядок зал, убрала пыль, обновила раствор в ложементе и даже отрегулировала систему вентиляции. Прежде чем снова укладываться на сутки в ложемент для создания нового переходника, Альб сделал то, что должен был сделать с самого начала, когда напал на след Кровавого. Он связался с главами других орденов. «Поднимайте легионы! Кровавый вылез из своего посмертия! Есть отличный шанс избавиться от его посмертного подарка!» По связи пришло радостное возбуждение и предвкушение от охоты. Когда копье насквозь прошило Михаила, эмпатка закусила губу, чтобы не заорать вслух и не выдать себя. Предыдущее предупреждение Комарину она сделала эмпатическим посылом, поэтому сейчас сосредоточилась, пытаясь сообразить, как лучше всего распределить собственные силы для эффективной помощи. Она помнила, как действовали копья на других магов крови, но то другие маги, а то Михаил, да еще и в звериной ипостаси Эрга. Эрги, в принципе, твари живучие, поэтому, загнав панику поглубже и понаблюдав, что змей не собирается умирать вот прямо сейчас, Ольга максимально направила силу на мумию в венце, зациклив его эмоции и интерес исключительно на Михаиле, но внушив уверенность в скорой кончине врага и полное отсутствие необходимости вмешиваться в столь приятный процесс. Пусть постоит самодовольным статистом, с него не убудет. Пока же местный святоша-извращенец пускал слюни на скорое свершение мести, эмпатка предпочла подобраться к крестовине с распятой вампиршей. Благо, использовать римский опыт и подвешивать ее на высоте в пару метров орденцы не стали. Поэтому Ольга решила помогать там, где могла. Прокусив себе ладонь, эмпатка принялась цедить собственную кровь в рот баронессе Комариной. Про эту несчастную она знала только то, что та была вампиршей и уже достаточно долгое время находилась в беспамятстве, граничащем с комой. Но все домочадцы Комариных верили, что эта боевая блондинка обязательно очнется, вернувшись из комы, отдохнувшая и с магнитиками. Пока же девица выглядела как живая иллюстрация к присказке «краши в гроб кладут». Хотя бы потому, что в гроб укладывают недавно умерших, а не начавших разлагаться и ставших светским столом для опарышей. Про вампиров Ольга знала не так, чтобы много, но кое-какие воспоминания из кинематографа остались в памяти, потому решение покормить вампиршу было наиболее логичным. Часть ран затягивалась прямо на глазах, получив желаемую подпитку в виде насыщенной магической крови. Но раны с копошащимися опарышами остались неизменными. Пересилив брезгливость, Ольга принялась вынимать опарышей из раны на животе чуть ниже пупка. Те были скользкими и противными на ощупь, но эмпатка как мантру повторяла себе. «Они полезные, они жрут мертвечину, они не дали ей загнуться раньше времени». Стараясь не лезть в рану не самыми чистыми руками, Ольга попыталась пощупать ее вокруг. С медициной она дружила постольку-поскольку, но логика ей подсказывала, что должна была существовать причина, почему эти раны не затягивались. Причина нащупалась спустя минуту. Внутри было что-то твердое, причем не одним сгустком, а несколькими. Ее будто камнями начинили, мелькнула у Ольги мысль, а после по глазам ударила розовая вспышка, разом ослепив. В защитном рефлексе эмпатка резко присела на расчищенную от розового крошева землю и ударила волной приказа не прикасаться к себе. Но вокруг стояла звенящая тишина, разбавляемая не то шелестом крыльев, не то хлопанием ласт. Зрение постепенно возвращалось, позволяя рассмотреть в небе черное пятно с крыльями и змеиным хвостом. «Зашибись, нам здесь еще местной авиации не хватало». Когда же спустя минуту она услышала вполне здоровый голос Михаила откуда-то сверху, то слегка опешила. Настолько быстрая эволюция не действовала, чтобы ползающая змея вдруг отрастила крылья и научилась летать. А значит, либо Михаил научился использовать какую-нибудь левитацию, либо... А хрен его знает. Ситуацию с Альбом предстояло обдумать позже. Сейчас же необходимо было сделать две вещи. Вскрыть собственную башню без образцов крови моего прошлого тела и заняться Агафьей. Осторожно расщепив крестовину, удалось снять вампиршу и уложить на один из оставшихся плащей святош. Выглядела она неважно. Часть ран не затягивалась, и стоило еще определить, почему. «Там что-то твердое внутри ран заложено», тут же ответила на мой молчаливый вопрос Ольга. «Ты точно не менталист-элементатор?» — удивился я в который раз способностям эмпатки. «Да у тебя все на лице написано», — отмахнулась та. «К тому же меня интересовал тот же вопрос, я прощупывала». Я осторожно пустил кровь вампирши, проникая через нее вглубь организма. Увиденное не просто не радовало. Хотелось найти Альба и изничтожить еще пару за его извращенные подарки. Система энергоканалов вампирши больше не существовала. Вообще. Вся Агафья, будто шрапнелью, была начинена накопителями благодати рассвета. Чуждая магия, внедренная непосредственно в тело, разъедала вампиршу изнутри, освобождая место под собственное заселение. Вот только Альб не учел собственного вампиризма баронессы, видимо, приняв ее за магичку крови. Ее природная способность все это время боролась с иномерным магическим захватчиком, истощая и без того невеликие силы бездушного тела. Пирамидка в груди потеплела. В прошлый раз такая реакция у нее была перед поглощением благодати рассвета. Стоило попробовать и здесь. Это всяко лучше, чем пытаться хирургическим путем изъять из Агафьи эту дрянь. «Не такая уж это и дрянь», — запротестовал внутренний голос, проводя параллели с магией крови. «Как и любая сила, она, скорее всего, нейтральна, приобретая окраску лишь в намерениях мага, ее использующего». «Боги, мать, великая кровь! Я такими темпами скоро орден начну оправдывать». Отгородившись от этих мыслей насущными проблемами, я взглянул на баронессу другим зрением. Вампирша тут же окрасилась в ярко-розовый цвет. «Сука!» — выругался я, не сдержавшись. А дальше принялся притягивать к себе благодать, так глубоко просочившуюся в вампиршу. Сперва на коже выступили розовые бисеринки пота, из которых тут же испарилась влага, а пудра, в свою очередь, впиталась уже в мои чешуйки. Затем из ран стали появляться накопители. размером с горошину, фасолину, перепелиное яйцо и грецкий орех. Их было не просто много, а очень много. Накопители рассыпались в пыль, передавая мне свою энергию, притягиваясь подобным к подобному. Но это было еще не все. Альп не мог без сюрпризов. Поэтому я тщательно исследовал каждый сантиметр тела Агафьи и, наконец, нашел последний схрон. В пищевод вампирши через рот его святейшества засунул брусок накопителя рассветной благодати, и вынуть его без травм у меня никак не получалось. «Разрежь по трахее, чуть выше межключичной впадины и вытяни», — предложила Ольга, видя мои затруднения. «У нас людям с сильными аллергическими реакциями в этом месте обычно вставляли трубку для дыхания, и ничего, выживали с обычной регенерацией. А у Агафьи следа не останется, если кровью потом напоить». Предложение было дельное, особенно в свете моих лекарских возможностей. Калечить я умел лучше, чем лечить. Здесь же урон от моего вмешательства нужно было минимизировать. Мне и так предстояло потом всю систему энергоканалов вампирши восстанавливать. Однако подобные советы и отсутствие какой-либо паники наталкивали на размышления о родном мире Ольги и уровне его технического и магического развития, если самый обычный человек оттуда знал такие лекарские приемы. Хотя, по сути, я же совершенно не знал, кем была Ольга в своих прошлых жизнях, признавая лишь полезность ее нынешнего магического дара. В то же время знания и навыки зачастую были не менее ценным капиталом, чем уровень магии, что сейчас эмпатка и продемонстрировала. Сделав себе зарубку в памяти расспросить девушку о прошлом, я принялся за полевую хирургию. Когда спустя 5 минут все было завершено, порез на горле тут же затянулся после подпитки кровью эмпатки. Теперь предстояло восстановить систему энергоканалов, для чего нужно было относительно спокойное место и время. Подняв голову на каменную башню, бывшую мне домом на протяжении 200 лет, я прикинул собственные шансы на вскрытие защиты без образцов крови моего прошлого тела. Признав их мизерными, решено было обратиться к профессиональному домушнику, не раз доказавшему, что ему подобное по плечу. Я точно знал, кто сможет мне помочь, вот только захочет ли. Открывать собственный прокол в Хмарёва было опасно, чтобы снова не вывести святош на родовые земли, поэтому я обратился к Раю. «Раю, захвати с собой Тиль, приходите в гости». От прихода друзей я ожидал чего угодно, но не удара по морде чугунной сковородой нашей кухарки. Удар вышел что надо, у меня даже на время в глазах стало 3 тильды, которые с трудом собрались в одну. «Я тоже рад тебя видеть», — прошамкал я разбитыми губами. Хорошо, хоть зубы с ядовитыми железами не выбило. Тильда ничего не ответила, пройдя мимо меня с гордо поднятой головой и не выпуская из рук сковородки. Но взгляд обиженной Эрги все же осмотрел меня на предмет сохранения целостности с морды до кончика хвоста, отдельно остановившись на крыльях. Здесь ее невозмутимость дала слабину. Зрачки подруги расширились, почти полностью поглотив радужку, а рот медленно стал открываться. Эон и Райо, сопровождавшие подругу, тоже последовали ее примеру и принялись осматривать меня со всех сторон, будто у меня вторая голова выросла, а не крылья. «Двухголового Эрга я видел», — задумчиво пробормотал Райо. «Этим меня уже не удивишь. Но чтобы звериная ипостась эволюционировала, превращаясь из рептилии в птицу в мгновение ока, я вижу впервые». «Давайте мой внешний вид обсудим позже», — попытался я сменить тему обсуждения. «Тиль, впусти нас домой, мне еще Агафью лечить. Потом обещаю отдаться в твои загребущие руки для исследования». Подруга окинула меня подозрительным взглядом, оценила состояние Агафьи и, демонстративно пригрозив сковородой, добавила: «Даже не надейся, что я тебя простила. Это все только ради кровососки». Я же всем своим видом, изображая раскаяние, глубоко в душе радовался, что возвращаюсь домой, хоть и при не самых приятных обстоятельствах. Понятная жизнь серва рухнула в одночасье. Все его убеждения, все годы безупречной службы Ордену и его святейшеству в надежде исправить одну единственную оплошность молодости, растаяли туманом вместе с телом погибшего господина. Мир серва, до того разделенный на своих и чужих, утратил краски, стал бесцветным. Разумом и душой бывшего паладина Ордена Рассвета завладела беспробудная тоска. Не было больше их легиона. 4400 святых воинов в один момент стали обычными людьми, выгоревшими инвалидами, лишившимися благодати рассвета. Даже цель его жизни — обнаружение и убийство кровожадной твари, переродившейся, несмотря на все старания его святейшества, стала бесполезной. Сама благодать рассвета не захотела наказывать кровавого, напротив, наградив его собственным даром. Да и был ли он кровавым на самом деле? Впервые серф усомнился. Кровавый убивал много и с удовольствием. Кровавый не щадил врагов. Кровавый был человеком, а не вот этой... тварью. Кто или что сегодня выдержало удар копья рассвета и получило благословение, серф не знал. Но оно не убило. Видя колено преклоненных врагов, оно не убило, хотя имело на то полное право. Бывшие воины рассвета набирались сил и по одному или парами уходили с места собственного поражения. Были позабыты все обеты. Из долины вереницы, напоминающей живую змею, уходил некогда непобедимый легион Альба Эрликийского. В конце концов, остался лишь один серф, который так и стоял на коленях, пока тень королийских гор не упала ему на лицо. Почти 4,5 сотни лет службы Ордену Рассвета сегодня завершились. Правила слишком глубоко въелись в его душу за эти года. Была ли совесть у того, кто убивал, насиловал, грабил, пытал во имя Рассвета? Глупый вопрос. Паладин Ордена руководствовался приказами, а не мифической совестью. Но именно сейчас что-то незнакомое шевельнулось в груди серва. В том месте, где раньше сияла благодать Рассвета и согревала его силой. Бывший паладин Ордена встал с колен и, пошатываясь, принялся стаскивать тела убитых в бою воинов в одну кучу. Пусть легион больше не существовал, пусть его святейшество погиб, пусть Рассвет благословил тварь изнанки, пусть. Но серф не хотел бы, чтобы после смерти его кости растащили по горам дикие звери. Поэтому в сгущающихся сумерках он продолжал стаскивать тела, готовя к сожжению. С вопросом восстановления системы энергоканалов для Агафи удалось разобраться быстро. А еще в процессе я понял, что не только не откатился в своем мастерстве взаимодействия с кровью после инициации рассветом, но и умудрился сорвать еще один узел из 3 оставшихся на сдерживающей печати. Я даже догадывался, чьего авторства был этот узел. Но главный сюрприз ждал меня позже, когда после смены ипостаси на человеческую я разглядывал пирамидку из своей груди, которая резко подросла в размерах. Но и это еще было не все. Теперь в параллель с моей системой энергоканалов существовала еще одна дублирующая, по которой циркулировала благодать рассвета. Как к этому относиться, я не знал. По силе и потенциалу она выглядела идентично магии крови, но в отличие от нее была будто в спячке, никак себя не проявляя. Почему-то вспомнился дублирующий контур, созданный мною для спасения Таймэй. Неужели во мне создали нечто похожее? Но кто и зачем? Чтобы в нужный момент подчинить меня своей воле? Вопросов было больше, чем ответов. Я бездумно смотрел в окно на сгущающиеся в долине сумерки. Выпитый мною легион еще до обеда покинул место своего поражения, но внезапно я заметил одинокую фигуру, бродящую среди остатков палаточного лагеря Ордена. Фигура что-то собирала в одну кучу и снова возвращалась на поиски в центр разгромленного лагеря. Я отстраненно следил за размеренными движениями силуэта. Наклон, проверка, перенос поклажи в центр, возврат, наклон, проверка. И все никак не мог понять, что мне напоминает эта последовательность действий. Мародерство? Пожалуй, нет. Обыск, возможно, но не перенос тяжестей. От усталости мозг соображал слабо. Нужно было возвращаться к друзьям. Тело Агафьи было вне опасности, а они жаждали задать свои вопросы, ответов на которые у меня пока не было. Я знал, что грядет война, которая никак не касалась моего нового мира и моей новой жизни. Возвращаться в Хмарёво с такими предпосылками было равносильно приглашению легионов Ордена в гости и выставлению собственного грязного белья на всеобщее обозрение. Нет уж, прошлое нужно оставлять в прошлом. Взгляд снова вернулся к виду из окна. Фигура все так же бродила, едва различимая в густых тенях от королийских горных вершин. Солнце скрылось, подул вездесущий пронизывающий ветер, наполняя легкие морозной свежестью и прочищая мозги. Только теперь стал понятен смысл копошения силуэта. Кто бы ты ни был, но твой труд достоин уважения. Серф продолжал выполнять свою задачу. Он уже давно перестал заглядывать в лица, ведь чтобы продолжать, чтобы не остановиться и не дать слабину, в каждом трупе он видел себя. Хочешь, чтобы твой труп не обглодали дикие звери? Неси в общую кучу. Итак, тело за телом. Момент, когда тьму с ним разделил еще один человек, серф запомнил хорошо. Хруст камней под ногами стал тише. Завывания ветра не такими порывистыми, а куча тел вдруг резко выросла. Серф надеялся, что кто-то из братьев Ордена вернулся выполнить свой долг в отношении боевых товарищей и помочь упокоить их по правилам. Но Рассвет, видимо, задался целью сломить своего бывшего паладина полностью, не оставив ему и шанса на восстановление. Когда тел больше не осталось, когда вокруг собрали и уложили все горючие материалы из палаточного лагеря, когда пламя погребального костра очертило круг с отходящими от него лучами, Серф рассмотрел своего помощника. Кровавый. Его главный враг вместе с ним таскал трупы и складывал. Его главный враг вместе с ним смотрел на погребальное пламя костра. Его главный враг разделил с ним выпивку в память о павших. Не было сказано ни слова. Лишь воины и непримиримые враги с честью провожали в посмертие погибших на поле боя.